Я вызвалась помочь ему, если он хочет, и стала подшучивать над его смущением. А он насупился, да как пойдет ругаться. «Эх, миссис Дин», — продолжала Зилла, видя, что я ее не одобряю, — «вы считаете верно, что ваша молодая леди слишком хороша для мистера Гертона? Может, вы и правы. Но, сознаюсь вам, я не прочь немного позбить с нее спесь. И что ей теперь проку во всей ее образованности и манерах? Она так же бедна, как мы с вами. Даже, по правде сказать, бедней. У вас есть сбережения, и я иду той же стежкой, откладываю помаленьку». Гертон позволил Зилле пособить ему, и она, уластив, привела его в доброе настроение. Так что, когда Кэтрин пришла, он почти забыл свои былые обиды и старался, по словам ключницы, быть любезным. «Мисс вошла, — сказала она, — холодная, как ледышка, и гордая, как принцесса. Я встал и предложил ей свое кресло. Так нет. В ответ на мою учтивость она только задрала нос. Эрншо тоже встал и пригласил ее сесть на диван поближе к огню. Вы там, — сказал он, — околеваете, поди, от холода. Я второй месяц околеваю, — ответила она со всем презрением, напирая на это слово. И она взяла себе стул и поставила его в стороне от нас обоих. Отогревшись, она поглядела вокруг и увидела на полке для посуды кучу книг. Она тотчас вскочила и потянулась за ними, но они лежали слишком высоко. Ее двоюродный брат довольно долго наблюдал за ее попытками и, наконец, набравшись храбрости, решил помочь ей. Она подставила подол, а он швырял в него книги, первые, какие попадались под руку. Это было для юноши большим успехом. Миссис его не поблагодарила, но и тем он был доволен, что она приняла его помощь, и он отважился стать позади нее, когда она их просматривала, и даже наклонялся и указывал, что поражало его фантазию на иных старинных картинках в книгах. И его не отпугнула ее кичливая манера выдергивать страницу из-под его пальца. Он только отступал на шаг и принимался глядеть не в книгу, а на нее. А она все читала или подыскивала, чего бы еще почитать. Но понемногу его вниманием завладели завитки ее густых шелковистых волос. Он не мог видеть ее лица и разглядывал волосы, а она его и вовсе не видела. И, может быть, не совсем сознавая, что делает, завороженный, как ребенок, свечкой, он глядел, глядел и, наконец, потрогал, протянул руку и погладил один завиток легонько, точно птичку. Как будто он поткнул ей в шею нож. Так она вскинулась. «Сию же минуту уходите! Как вы смеете прикасаться ко мне? Что вы тут торчите?» — закричала она. И в ее голосе звучало отвращение. «Я вас не выношу. Если вы близко ко мне подойдете, я опять уйду наверх». Мистер Гертон отодвинулся с самым глупым видом. Он сидел в углу дивана очень тихо. Она еще с полчаса перебирала книги. Наконец Эрншо подошел ко мне и шепнул: «Зилла, не попросите ли вы, чтобы она нам почитала вслух? Мне обрыдло ничего не делать, и я так люблю, я так охотно послушал бы ее. Не говорить, что я прошу. Попросите, как будто для себя». «Мистер Гертон просит вас почитать нам вслух, мадам», — сказал я без обиняков. «Он это примет как любезность, почтет себя очень обязанным». Она нахмурилась и, подняв голову, ответила: «Мистер Гертон и все вы очень меня одолжите, если поймете, что я отвергаю всякую любезность, которую вы лицемерно предлагаете мне. Я вас презираю и ни о чем не хочу говорить ни с кем из вас. Когда я готова была жизнь отдать за одно доброе слово, за то, чтобы увидеть хоть одно человеческое лицо, вы все устранились. Но я не собираюсь жаловаться вам. Меня пригнал сюда холод, а не желание повеселить вас или развлечься вашим обществом». «Что я мог сделать?» — начал Эрншо. «Как можно меня винить?» «О, вы исключение», — ответила миссис Хитклифф. «Вашего участия я никогда не искала». «Но я не раз предлагал и просил», — сказал он, загоревшись пред ее строптивости. Я просил мистера Хитклифа